Глава 52. «Мальчик! Ура! О, Тедди! Великолепно!» Тедди позвонил Ванессе в 11:30 вечером того же дня, и она пришла в полный восторг. «О, как прекрасно!» Затем встревоженно спросила. «Как Линда? Было трудно?» Ванесса всегда нервничала при разговорах о родах и постоянно заявляла, что не хочет иметь собственных детей. Когда придет время, она собиралась усыновить какого-нибудь ребенка. К такому решению Ванесса пришла вместе с Джоном Генри. Джон ей сказал, что в следующий раз хотел бы знать заранее, какой у него будет ребенок. Он не мог представить себе, что еще раз сможет пережить ужас рождения дефективного ребенка. Девятимесячная пытка ожиданием, когда не знаешь, нормальным ли родится новое дитя, вызывала у него панический страх. В то же время, подобно Ванессе, ему очень хотелось иметь детей. Но Тедди весело заявил: «Нет». Она держалась потрясающе. Никогда не видел никого, кто справился бы с этим делом лучше. Линда была просто прекрасной. Он едва вновь не расплакался от радости. «Подожди, вот увидишь малыша. Не терпится поскорее взглянуть на него. Как вы его назвали?» «Брэдфордом. В честь твоего отца. Это идея Линды. Мы, думаю, будем звать его Брэдом». На другом конце линии Ванесса улыбнулась. «Ты нашел себе потрясающую жену, Тедди». «Знаю, Тедди проговорил это таким тоном, словно не верил в свою счастливую удачу. Она просто великолепна, Ванесса. Ты бы ее видела. Первым делом я навещу ее завтра с утра». «Отлично. Почему бы тебе не прихватить своего друга Джона Генри? Может быть, ему тоже захочется взглянуть на малыша?» Тедди было любопытно взглянуть на Джона. К тому же ему ужасно хотелось похвастаться малышом. Ванесса отлично поняла это и хихикнула. «Узнаю, не занят ли он?» Но она отлично знала, что Джон не пойдет с нею. Некоторые вещи по-прежнему сильно расстраивали его, а посещение больницы и новорожденные как раз относились к подобной категории. Он сказал Ванессе, что посмотрит ребенка позднее, а в больницу не пойдет. И она отлично его поняла. «Скорее всего, я приеду одна, Тедди. Не хочу ни с кем делить этого ребенка, даже с тобой». Тедди рассмеялся, но когда на следующее утро Ванесса приехала в госпиталь и вышла из лифта на этаже родильного отделения, ее лицо покрыло смертельная бледность. Тедди видел, как она вышла из кабинки лифта. Ему показалось, что Ванесса потеряла ориентировку в пространстве. Он, улыбаясь, двинулся ей навстречу, но затем остановился. Лицо Ванессы приобрело сероватый оттенок. Он хотел что-то сказать по этому поводу Линде, но не успел. Через мгновение Ванесса оказалась рядом с ним, с необычайно широко раскрытыми глазами, испуганная. «С тобой все в порядке, дорогая?» Ванесса кивнула. «Да, у меня, наверное, разболелась голова или что-то в этом роде. Вчера я допоздна печатала фотографии, думаю, от этого». Она улыбнулась, но улыбка казалась неестественной, хотя она и пыталась заставить себя выглядеть веселой. «Где мой племянник? Умираю, как хочу посмотреть на него». «Он в комнате с матерью». Тедди посмотрел на Ванессу с улыбкой, но не переставал волноваться, следуя за ней в палату Линды. Линда сидела на кровати, качая на руках младенца. Ванесса на мгновение остановилась, сняла несколько кадров, прежде чем отложила фотоаппарат в сторону, и приблизилась к ним. Когда она взглянула на Линду, на ее лице появилось ужасно серьезное выражение. Затем, не произнося ни слова, она перевела взгляд на младенца. Ванесса не могла отвести от него глаз. Просто стояла и смотрела. Глаза ее стали невероятно огромными, лицо побледнело, а руки дрожали. «Хочешь подержать его?» Словно издалека до Ванессы долетел голос Линды. Молча кивнув, она вытянула руки, и Линда передала ей младенца. Ванесса с благоговейным трепетом опустилась в кресло, прижимая к себе маленький сверток. Ребенок уснул еще раньше у материнской груди и теперь, не шевелясь, лежал довольный на руках Ванессы. Девушка молча внимательно смотрела на него. Тедди и Линда обменялись улыбками. Линда посмотрела на Ванессу. По щекам девушки двумя ручьями струились слезы. Боль, отразившаяся на ее лице, резанула Тедди по сердцу. Но прежде чем он успел вымолвить хоть слово, Ванесса начала тихо говорить. «Она такая красивая. Она очень похожа на тебя, мамочка». Произнося эти слова, Ванесса не поднимала глаз на Линду. Линда сидела очень тихо, не шевелясь, волнуясь за Ванессу и за младенца. «Как мы ее назовем?» Затем тихо-тихо начала произносить имя. «Шарлотта. Чарли. Я хочу назвать ее Чарли». Тут Ванесса взглянула на Линду, но глаза ее были пусты. Они не видели и не узнавали тех, кто сидел перед нею. Она нежно качала младенца и тихонько напевала какую-то мелодию. Тедди и Линда внимательно следили за ней. Могучий материнский инстинкт приказывал Линде забрать малыша, Но другим чувством она понимала, что именно сейчас очень важно оставить ребенка на руках Ванессы. Не правда ли она красивая, Ванесса? Голос Линды прозвучал, как шепот в тишине комнаты. Тедди следил за происходящим, затаив дыхание. «Она тебе нравится?» «Я люблю ее». Ванесса смотрела прямо в глаза Линде и видела перед собой свою мать, Серину. «Она моя, правда, мамочка? Она не должна быть его, она наша. Она не заслуживает быть с ним». «Почему?» — так же тихо спросила Линда. «Потому что он груб с тобой, и все, что он делает, наркотики, когда не приходит ночевать. Дядя Тедди сказал, ты могла умереть, но ты не умерла». Ванесса выглядела одновременно и агонизирующей, и испытывающей внутреннее облегчение от того, что пережила вновь эту ситуацию. «Ты не умерла, потому что приехал дядя Тедди и достал малышку». Ванесса нахмурилась, вспоминая, в каком виде она застала свою мать. Почти при смерти, ноги привязаны к подставкам. Сама она беспомощно раскинулась на столе. «Почему они так сделали с тобой, мамочка? Почему?» Инстинктивно Линда поняла, что нужно ответить. «Чтобы я могла родить малышку, вот и все. Они не собирались сделать мне больно». «Но они сделали тебе больно. Они почти дали тебе умереть, и его там не было». «Где он был?» «Не знаю. Думаю, он ушел навсегда. Я ненавижу его». «А он ненавидит тебя?» «Не знаю». Ванесса начала плакать. «Мне наплевать». Она продолжала баюкать младенца, затем, словно почувствовав, что достаточно подержала его, передала обратно Линде. «Возьми, мне кажется, ей хочется к тебе». Линда кивнула, забрала у Ванессы спящего малыша и передала его Тедди, кивнув головой на дверь. Тедди немедленно вышел с младенцем из палаты, мгновение спустя он вернулся один. Ему было не по себе от того, что происходило с Ванессой, но он знал, что придет день, и загнанная внутрь боль выйдет наружу, так пусть она лучше выйдет сейчас, сразу, здесь, при Линде, которая поможет Ванессе найти выход из тупика. «Он ненавидит тебя, Ванесса?» «Не знаю, не знаю». Ванесса резко вскочила с кресла и подошла к окну, глядя в него невидящим взором. Затем повернулась на каблуках и посмотрела на Линду. «Он ненавидит тебя! Он ненавидит тебя! Он ударил тебя! О, мамочка, мы должны уехать отсюда, вернуться в Нью-Йорк, к дяде Тедди!» Лицо девушки вновь затуманилось, и она уставилась в пространство взглядом, полным дикого ужаса. «Обратно к дяде Тедди!» Она повторяла эти слова, как припев песни. «Обратно в Нью-Йорк! О, нет, нет! О, нет!» Обезумевшим взором она огляделась по сторонам, взглянула на Тедди, затем на Линду, и Тедди на какой-то миг стало не по себе. Придет ли она в себя? «О, нет! О, нет!» Затем с надрывом. «Он убил ее! Тот человек! Он убил мою мамочку!» Ванесса принялась плакать и протянула руки к Линде. «Он убил тебя! Он убил тебя!» Девушка подняла глаза, словно впервые видя перед собой Линду, и ее лицо уже не было лицом ребенка, которое прежде видели перед собой Тедди и Линда. Перед ними возникло лицо опустошенной юной девушки. «Тот человек», — проговорила Ванесса хриплым шепотом, понемногу приходя в себя, — «тот, фото которого я видела в газете. Он убил мою мать». Ванесса посмотрела на Тедди, теперь она увидела и узнала его. Затем продолжила, словно пробуждаясь и пытаясь вспомнить увиденное во сне. А потом приехала полиция, и его увезли, а я... Она озадаченно посмотрела на них. Я держала на руках малышку. Ванесса закрыла глаза и задрожала всем телом. Чарли. Ее звали Чарли. Малышка, которую мама родила в Лондоне, а потом ее забрали у меня в суде. Ванесса зарыдала, захлебываясь слезами, а меня заставили жить с Грегом и Петти. Она посмотрела на Тедди и протянула к нему руки. «А потом я стала жить с тобой, но я ничего не помнила до тех пор, пока...» Совершенно шокированная и в полном отчаянии, она посмотрела на Линду, пока я не увидела этого младенца. «Я подумала...» Она посмотрела на своего дядю и его жену. «Не знаю, что я подумала. Тут ей на помощь пришла Линда. Ты подумала, что это Чарли?» Ванесса посмотрела на Линду. «Неужели все это правда? Мне кажется, будто мне все это приснилось». Линда посмотрела на Тедди. «Все это правда. После случившегося несчастья ты подавила в себе эти воспоминания, но они жили в твоем сознании и долгие годы ждали возможности выйти наружу». Ванесса внезапно испугалась. «Может быть, есть еще что-нибудь? Еще что-нибудь случилось?» Линда поспешно успокоила ее. «Нет, больше ничего. Ты все вспомнила, Ванесса. Все вышло наружу». Теперь ей предстояло научиться жить с этим знанием, что, как отлично понимала Линда, будет нелегко. Она внимательно смотрела на девушку, которая только что перенесла тяжелейший шок. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила Линда. Около минуты Ванесса раздумывала. Напугана, опустошена, грустно. Две огромные слезы медленно покатились по ее лицу. «Мне так не хватает мамы!» Девушка опустила свою голову и вновь начала всхлипывать. «Он убил мою маму!» Она вся дрожала. «Когда я вошла в комнату, она лежала там, ее глаза открыты, его руки сжимали ей горло. Я знала, что она умерла, я знала...» Она не могла продолжать, слезы заструились по лицу. Тедди взял ее за руку. «О, девочка, мне так жаль! Почему? Почему он это сделал?» Эти вопросы прозвучали с опозданием в 16 лет. «Потому что он сошел с ума. Или, может быть, потому, что он находился под воздействием наркотиков, не знаю. Думаю, он любил ее, но у него помутился рассудок. Она ушла от него, а он считал, что не может жить без нее. Да, поэтому он и убил ее». Впервые в голосе Ванессы прозвучала горечь. Затем она испуганно посмотрела на Тедди. «Что случилось с Чарли? Ее отдали ему?» «Нет, его изолировали. Поместили в лечебницу. На какое-то время, по крайней мере. Твою сестру отдали брату Василия. Он очень порядочный человек, я полагаю. Он был очень расстроен всем случившимся и забрал Шарлотту». Тедди печально улыбнулся. «Ты ему тоже очень нравилась. Помнишь его?» Ванесса покачала головой. «Ты поддерживал с ним контакт в эти годы?» Тедди вздохнул. «Нет. Судья не советовал нам поддерживать контактов. Он сказал, что у вас с Чарли будут различные жизни. Не знаю, что по этому поводу думал Арбас, но мне было не по себе. Я переживал за тебя. Ты в то время замкнулась и подавила все воспоминания о тех ужасных мгновениях. Мне не хотелось, чтобы что-то вдруг возникло и поразило тебя». Ванесса, понимающе кивнула и затем тихо проговорила. «Теперь ей, наверное, почти 16. Интересно, как она выглядит?» Губы ее вновь затрепетали. Когда она была маленькой, она была очень похожей на мамочку. У Тедди мелькнула неожиданная мысль, но он подумал, что сейчас о ней говорить преждевременно. Возможно, со временем, когда Ванесса свыкнется со своим положением, они все вместе смогут отправиться в Грецию навестить Андреаса Арбаса. Василий, как он знал из статьи, прочитанной 2 года назад, уже мертв. Именно эта статья и ночные кошмары Ванессы привели его к Линде. Он нежно улыбнулся жене. «Мне так неловко, что я все испортила, Линда. Я пришла взглянуть на малыша и порадоваться за тебя, а вместо этого закатила истерику». Ванесса не знала, куда деться от смущения. Вытерев глаза, она высморкалась. Она чувствовала себя так, словно только что пробежала 10 миль или поднялась на высокую гору, причем тут была не столько усталость, сколько опустошенность. Линда привлекла девушку к себе и нежно по-матерински обняла. «Это вовсе не истерика. Наконец-то ты смогла дотянуться до далекого прошлого и открыть дверь, которая была сокрыта от тебя в течение многих лет. Твоя психика позволила тебе совершить это, потому что ты готова. Теперь ты сможешь справиться с этим, и твой разум понимает это. То, что ты только что сделала, потребовало от тебя 16-летних усилий, и это совсем непросто. Мы отлично знаем это». Ванесса кивнула, не в силах говорить из-за слез. Линда посмотрела на Тедди, и тот понял. «Сейчас я отвезу тебя домой, дорогая, чтобы ты немного отдохнула». Он нежно взял Ванессу за руку. «Хочешь поехать со мной домой?» Ванесса печально посмотрела на него и попыталась улыбнуться. «Я бы с удовольствием, но разве ты не хочешь остаться здесь, с Линдой?» «Я вернусь к ней чуть позже». «Мне тоже нужно отдохнуть», — Линда улыбнулась им обоим. Когда она взглянула на мужа, в ее глазах вспыхнула особая улыбка. После того, как он с ней вместе участвовал в родах, она любила его намного сильнее прежнего. Ребенок создал между ними особую связь. «Не переживайте, мы с Брэдом будем дома через несколько дней. У нас будет предостаточно времени побыть всем вместе». Поцеловав Ванессу, Линда еще раз объяснила, что все, что она сейчас чувствует, вполне нормально, и что это вполне здоровое проявление восстановления организма, что ей просто нужно примириться со своими мыслями, дать им возможность свободно течь, свободно всплывать в памяти, плакать, когда станет грустно, страдать от потери и боли, затем все успокоится, и все в конце концов станет на свои места. «Мне кажется, твой друг Джон мог бы многое рассказать тебе об этом». Но эта мысль, очевидно, шокировала Ванессу. «Как я могу рассказать ему? Он подумает, что я сумасшедшая?» «Нет, что ты? Попробуй. Судя по тому, что ты мне о нем рассказала, не думай, что он так подумает». «Что я ему скажу? Неужели так вот и заявлю, что спустя 16 лет вспомнила, что мою мать убили? Лично мне это кажется глупостью. В голосе Ванессы звучала горечь, но Линда твердо продолжила. «Нет, никакая это не глупость, пойми же ты. То, что только что произошло с тобой, самое нормальное явление из когда-либо случившихся за 25 лет твоей жизни. То, что твою мать убили, вовсе не твоя вина, Ванесса. Ты не могла ей помочь. Убийство не бросает тень ни на тебя, ни на нее. Так случилось. В тот момент, когда ее муж совершал это, он, видимо, сошел с ума, и ты не могла остановить его. Он сошел с ума задолго до этого». Теперь Ванесса вспомнила Василия совершенно отчетливо, и вновь в ней вспыхнула ненависть. Затем она повернулась к Тедди. «Моя мама любила тебя?» То был прямой и болезненный вопрос для него. Сирина любила его, и он это знал, но не так, как он любил ее. Тедди медленно кивнул. «Да». Я был человеком, на которого она всегда могла положиться. Я был для нее братом или очень особенным другом. Тедди посмотрел на жену. Впервые он говорил это Ванессе и хотел, чтобы Линда тоже знала это. И когда жена в ответ посмотрела на него, в ее лице было что-то очень нежное и любящее. «Почему тебе не разрешили оставить Чарли?» Этот вопрос терзал Ванессу последние полчаса. «Потому что у меня с ней не было кровного родства. А с тобой было». Ее дядя Андреас предъявил претензии на нее. «Ты бы взял ее?» Ванессе очень нужно было знать ответ на этот вопрос. Внезапно ей захотелось узнать обо всем, что разлучило ее с сестрой. Ей хотелось узнать ответы на все свои «почему». «Я взял бы ее. Я очень сильно хотел взять ее». Ванесса кивнула, а мгновение спустя они ушли. Тедди сразу же отвез ее к себе домой. Там они проговорили почти час о матери, о том, как Тедди в первый раз увидел Сирину, как он принимал новорожденную Чарли в Лондоне, о Василии, о том, как Сирина влюбилась в него. Затем, словно получив все, что она могла вместить в себя, Ванесса закрыла глаза и уснула. Тедди весь день пробыл рядом с ней. Несколько раз он звонил Линде, волнуясь за Ванессу, но жена успокаивала его, сказав, что, по ее мнению, все шло хорошо. Он решил побыть еще некоторое время с Ванессой. Когда спустя 4 часа она проснулась, Тедди увидел, что ей гораздо лучше. Правда, теперь ее окружала аура грусти и печали, словно сейчас она скорбела так, как не могла скорбеть тогда, когда умерла мать. Тедди и теперь отлично помнил то маленькое, словно замерзшее личико, те пустые глаза. Он остро ощущал скорбь, которую она носила в себе столько долгих лет. В 5 вечера Ванесса решила поехать к себе на квартиру. У нее было назначено свидание с Джоном Генри, и внезапно ей захотелось встретиться с ним. «Сегодня я буду никудышной собеседницей, но мне не хочется откладывать это свидание». Девушка с нежностью посмотрела на Тедди. «Спасибо тебе, дядя». Глаза ее наполнились слезами. «За все!» — она подавила рыдание. «За все эти годы!» Они крепко обнялись, и Тедди тоже беззвучно заплакал. Казалось, в этот день они вместе с Ванессой окончательно похоронили Сирину.